Глава 6. Андрей. Мое любопытство взметнулось до отметки максимум. Я встал и вышел вслед за разъяренным другом. «Слушай, я знаю, что это не мое дело», — начал он. «И я не хотел к тебе подходить с этим вопросом». «Стасян, ты можешь не крутить жопой и сказать как есть? Я сейчас сдохну от любопытства», — перебил я. «Короче, я слышал, что ты вчера не очень удачно доехал до аэропорта». «Было дело», — недоуменно согласился я. «Вчера был адский день, но я разберусь». «Конечно, разберешься. Я тебя прекрасно понимаю. Ты только не злись, но я узнал, что в тебя случайно въехала Юлькина подруга». «Так вот в чем дело. Его жена решила вступиться за чокнутую подружку». «Какое совпадение!» — расслабленно хмыкнул я. «А случайно ли в таком случае она въехала?» «У меня к тебе будет только одна просьба. Сильно не жести, ладно?» Стас внимательно воззрился на меня в ожидании ответа. «Ты прав, друг. Это не твое дело», — припечатал я. «Я сам разберусь, как лучше поступить с ночной летчицей. Не лезь». «Я не лезу. Просто говорю, что услышал телефонный разговор. Юля переживает за подругу». «Переживает?» — прищурился я. «Тогда подруге нужно было выдать инструкцию, как себя правильно вести на дорогах. Ей повезло, что обошлось без переломов. Вот о чем действительно стоило переживать. А так, ну, выебу ее пару раз, и пойдет она дальше с миром. Она мне нахер не упала с ней долго возиться. Но наказать нужно, чтобы в следующий раз думала, когда решит вдавить газ в пол». Стас выдержал паузу. Видно, что ему самому неприятно было поднимать этот разговор. Ведь знает, как я отношусь к подобным вмешательствам. «Может быть, без ебли обойдешься?» — вдруг спросил он. «Ирка вроде хорошая девчонка». «Стас, я тебя услышал. И еще раз повторюсь, не лезь. Ни тебя, ни Юлю это не касается. Я сам разберусь, кто нормальный, а кого надо проучить. Я из-за нее чуть на самолет не опоздал. Поднял все связи, чтобы уехать с места аварии. Договорился обо всем. Из-за одной малодумающей девки мне прилетело столько гемора. Такое нельзя спускать с рук. И так просто она не отделается. Даже если она Юлина подруга, и это действительно случилось не специально. Хотя я уже в этом сомневаюсь. И не нужно на меня так смотреть. Я ничего обещать не буду. Посмотрим, как пойдет. Окей. Не хочу снова быть виноватым. Поэтому, как знаешь, но я должен был с тобой поговорить. Да, твои вмешательства обычно плохо для меня заканчиваются. Вот только не надо, ладно? А вообще ты меня благодарить должен, что я тогда отправил тебя с Надей. Закрыли тему. Я надеюсь, что мы друг друга поняли. Ладно, не лезу. Он в примирительном жесте поднял руки. К нам подошел Кирилл. О чем тут спорите? Да так, открылись новые подробности вчерашнего ДТП, кратко резюмировал я. Какие? Нахмурился Кир. Неважно, мы уже закончили, ответил Стас. «Я обратно. Вы идете?» «Чуть позже», — сказал я, и друг ушел в ресторан. «Что за подробности?» — уточнил Громов. «Кир, проехали. Не хочу больше говорить на эту тему». «Ладно. Видел, тут поле непаханное», — с лукавой улыбкой тихо сказал он. «Дочка мэра? Ничего такая». «Уже готова с тобой во все тяжкие?» — хмыкнул я и посмотрел на жгучую брюнетку. Она сидела за столом с родителями, сжимая бокал с шампанским, и сквозь стекло прожигала во мне дыру. «А то! Ты только посмотри, как она смотрит!» «Вижу. Только смотрит она на меня. Но этого я другу не скажу. Тогда дерзай, если готов остаться без шляпы. Я бы на твоем месте не стал рисковать. Папа у нее серьезный. Трахнуть ее разок-другой вряд ли получится. Они жениха ищут». «С чего ты это взял?» «Ну, я бы тебе яйца оторвал, если бы ты кружился возле Карины лет так через 17». Кирюха снова взглянул на девушку, а потом недовольно цокнул языком. «Ты прав. Не мой вариант. Хотя девочка зачетная, я бы ей вдул». «Пойдем, вдуватель!» — усмехнулся я, и мы зашли в ресторан. За столик мне не хотелось возвращаться. Решил немного походить по залу. Из головы не выходила Ирина. Спасибо Стасу, черт побери. Я смотрел на девушек в вечерних платьях. Кирюха тоже не пошел за стол, а подошел к блондинке, которая призывно за ним наблюдала. У них завязался разговор. «Надеюсь, что это не очередная дочка местной шишки. Заколебусь потом вытягивать Грома из неприятностей». Вечер в разгаре. Голодные взгляды меня стали напрягать. Достаточно любую поманить пальцем, и та пойдет овечкой вслед за мной. Ко мне уже подходили некоторые, желали поближе познакомиться. Смотрел в их блядские глаза и понимал, что все не то. Тут можно хватать любую и трахать. Но я не хочу любую. Хочу вгонять член в другой рот. Видеть другие глаза. И находится она не в этом городе. Взглянул на часы. В телефоне открыл расписание самолетов. Через час есть единственный вылет в Марок. А что мне мешает прямо сейчас свалить отсюда? Все, что от меня было нужно, я сделал. А дальше они могут справиться без меня. Смысл здесь куковать еще полтора дня. Особенно, когда у меня есть еще одно очень важное дело. Лететь полчаса. В Октавии буду к 10 вечера. Почему я должен упускать возможность шикарно провести вечер и ночь с той, которую хочу? И как я хочу? Правильно, ничего не мешает. Только сначала ей позвоню. Ну и заодно узнаю состояние гонщицы. Я же должен убедиться, что с ней все в порядке.